«Тише, девочка, тише. Все хорошо. Ты уже с нами. Все хорошо». Теплые ладони сжимают мое лицо. Пальцы трут виски и лоб. «Время?» — спрашивают над моей головой. Сухой голос мадам. 27 минут. «Многовато». Я пытаюсь шевельнуться и понимаю, что моя голова лежит на чьих-то коленях. Скашиваю глаза. Мадам возвышается надо мной, словно черный столб. Встретив мой взгляд, отворачивается и отходит. Чуть поодаль маячит Лора и очень бледная Елизавета. Рядом со мной, кряхтя, опускается на колени Матвей. Он больше, чем обычно, похож на выпущенного из темницы или психушки узника. Волосы просто дыбом. Заглядывает мне в лицо. «Ну ты даешь, сорока! Всех напугала!» «А что? А где...» «Юля?» — спрашивают у меня. «С ней все в порядке. Видишь?» Теплые ладони поворачивают мою голову на бок. Я вижу Юльку. Она сидит на первом ряду, кутаясь в чью-то кофту. Глаза ее поблескивают. «Она сама во всем виновата», — заявляет зло и никому конкретно не обращаясь. «Кто ее просил лезть?» Юлька в своем репертуаре. «Значит, точно в порядке». Но ряды сидений за ее спиной пусты. «Куда же все?» Только когда надо мной склоняется лицо главного оракула, я понимаю, на чьих коленях так уютно устроилась. Я пытаюсь приподняться, но меня не пускают. «Полежи еще. Расскажи, как ты себя чувствуешь?» Я прислушиваюсь к ощущениям. Как всегда, ломит голову. Левую половину тела покалывает. И нестерпимо ноет в груди. Не от боли, а от привидевшегося кошмара. «Да так себе. А что случилось?» «Ты, видимо, испугалась за Юлю и забыла одно очень важное правило. Пифия не должна касаться другой пифии, погруженной в транс». «Между прочим, ваши мальчики тоже не на высоте», — запальчиво восклицает Лора. «Где оказанная помощь? Чему вы их вообще учите?» Потому, с каким выражением взглядывает на нее мадам, я понимаю, что они впервые оказались заодно. Мальчишки растерялись, негромко, как бы извиняясь, объясняет мне Брель. «Мне?» Помолчав, добавляет. «Да и я, кстати, тоже». «Да в чем дело-то?» Оракул словно подслушивает мои мысли. «Ты тоже впала в транс. Насколько я понимаю...» Он вопросительно смотрит на Елизавету. «Впервые?» Наставница мелко и часто кивает. Выбившиеся из тугой шишки седые пряди волос кивают вместе с ней. «Да, впервые за все время учебы. Уж сколько мы смеси не перепробовали, каких только методик не применяли. Я уж думала даже...» Она косится на мадам и умолкает. «И так понятно. Думала, что мадам в кои-то веки ошиблась. То есть Юлька утащила меня в свой транс, и мы выдали одно и то же предсказание? Я смотрю на Юльку. Испуганной она не кажется. И уж выглядит всяко здоровее меня». «Юль, ты видела это? Пламя, ужас, да?» Юлька, конечно, ответить не соизволяет. Дергает носом и отворачивается. Матвей неожиданно ругается в голос. Остальные молчат. «Итак», — говорит наконец Брель, «кажется, мы имеем два противоречащих друг другу предсказания. И двух пифий, помнящих свои предсказания. И что мы с этим должны делать?» «Холить или леять?» — подает язвительный голос мадам. «Чего ж еще теперь?» Она садится напротив нас и закидывает ногу на ногу. Рот ее кривится, видимо, в улыбке. «Я решаю, что мне тоже пора принять уже вертикальное положение. Когда оракул склоняется надо мной, я чувствую запах его одеколона. Очень дорогого и очень вкусного одеколона. Я готова есть этот запах ложками. Голова все еще слегка плывет. Я упираюсь обеими руками в пол. Брель тоже остается сидеть, только устраивается поудобней. Я бы даже сказала, вальяжно». «Разные предсказания?» — переспрашивает Лора. «Она, как и я, еще не въехала в ситуацию». «Но ведь был один транс на двоих. Как предсказания могут быть разными?» «Да. Только у второй девочки транс продлился на полчаса дольше, говорит Брель. Матвей, пожалуйста. Матвей, опираясь о колени, поднимается, извлекает из кармана смятый листок, встряхивает, расправляя. Итак, первое пророчество. Тра-ля-ля. Угу. Свет весенний, дорога легка, и прозрачна надежда река. Если двинешься ты по прямой, на рассвете вернешься домой. Ну, где-то так. Хотя у пацанов по живописи не получилось. Да. Прогноз благоприятный, боязливо объявляет Елизавета. Что и так всем понятно. Вот лично я бы задумалась, что значит «двинуться по прямой». Но это проблема оракула и вопрошающего. Пусть сами себе и объясняют. «Ну да, я так вижу», — с вызовом заявляет Юлька. Точно торопится отмахнуться от обвинений. Брель кивает ей. «Ты отлично справилась, Юля». «Второй прогноз», — напоминает нетерпеливо Лора. «Теперь все смотрят на главного. Я тоже». Он опускает голову, прикрывает глаза, ресницы тают в тени. Рука, расслабленно свисающая с согнутого колена, сжимается в кулак и, поворачиваясь, раскрывается. Точно он выдает нам предсказание на ладони. Расцветает огонь. Моя тень прикипает к земле. Не подняться. Выгорает мой крик. Рассыпается пеплом. Лепестки возвращения тают. Как поэтично. Мадам пытается произнести это обычным сухим голосом, но из-за задумчивой медлительности получается печально. Матвей громко откашливается. Я, конечно, по старинке предпочитаю рифму. Но да, именно это Цепелмай сказала. Этот прогноз трудно назвать благоприятным, да? Три взрослые пифии синхронно кивают. «К сожалению», — говорит Лора. «Девушки могут быть свободны», — объявляет мадам. Юлька немедленно вскакивает, сбрасывает с плеч кофту, бормочет «до свидания» и вылетает за дверь. «Завидую. Мне, точно старухе, встать удается только с помощью Бреля». Матвей и Пифии обсуждают что-то, предусмотрительно отойдя подальше. Как ни прислушиваюсь, фразы сливаются в одно сплошное «бу-бу-бу». На пол скользит пиджак главного оракула, которым он меня укрывал. Я выпрямляюсь и чувствую, как что-то липкое, горячее стекает по внутренней стороне моих ног. Я с ужасом смотрю вниз, потом на Бреля. Он подхватывает пиджак, завязывает рукава вокруг моей талии и говорит: «Холодно, так и иди, отдашь при случае». Я смотрю на него, и оракул быстро отводит взгляд. Он все понял или заметил. Спотыкаясь за собственные ноги, я спешу к двери. Нас предупреждают, что при погружении в глубокий транс мы уже не в состоянии контролировать собственное тело. Расслабляются сфинктеры. Поэтому заниматься предсказанием лучше на голодный желудок и после посещения туалета. А еще лучше после клизмы. А то с тобой может произойти пахучая неприятность. Мы поначалу смеялись, а потом... Некоторые перед занятием теперь используют толстые прокладки. А у меня вот пришли месячные. На 10 дней раньше. Я с облегчением вываливаюсь в коридор и вижу соседок по комнате, прислонившихся к противоположной стене. И чуть не плачу. Они отираются здесь уже второй час. Олька вон даже обед пропустила. «Ого!» — говорит Сара, щупая ткань пиджака. «Кого раздела? Не как главнючего оракула? И как он тебе, голенький?» Пиджак я выстирала, а потом еще и отдала в химчистку. Зря, конечно, потратилась. Хотя на пиджак не попало ни капли, оракул наверняка побрезгует его теперь надевать. Девчонки согласились, что ситуация, конечно, ужасная. Сара предложила перешить пиджак на меня и носить с гордостью. Хотя серый цвет мне не идет. Иногда, когда никто не видел, я прижималась к пиджаку лицом, пытаясь унюхать запах одеколона. Глупо, конечно. Но я готова потратить всю стипендию, чтобы купить хотя бы маленький флакончик. Если узнаю название. Или если моей годовой степухи вообще на него хватит. А Синельникова устроила мне скандал. Выловила в коридоре, когда вокруг никого не было, и развопилась, что я специально испортила ей контрольную и специально выдала совершенно противоположный ответ. И еще висела на оракуле, чтобы привлечь его внимание. И еще... Дальше я слушать не стала. Сообщила, что она дура, и ушла. Вот и помогай после этого людям. Верно, говорит моя мама. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Меня послали на практику. Первое полугодие. Осень. А Цыпелма на практике. Все больше сомневаюсь в рассудке нашей мадам. Она, похоже, совсем не обрадовалась моему рождению. Нет бы вплотную взяться за меня, как за многообещающую пифию. Они же столько этого добивались. Хотя мне и одного раза вот как хватило. Неужели Юлька помнит все свои предсказания? Тогда неудивительно, что она такая психованная. Практика еще и не абы где, в салоне Виктории. Гибрид обычного салона красоты и гадательного. После того, как посетительниц намассажируют, натрут, выщуплют, наложат маски, напарят, доходит дело и до пищи духовной, то есть гаданий. Лежат эти утомленные интенсивным уходом тетки, покуривают кальян, попивают красное вино, зеленый чай или свежевыжатый сок, и вопрошают томными голосами про какого-нибудь казенного короля. Оборжешься. Сама Виктория напомнила мне мадам. Уж и не знаю, чем. Возраст неопределим. Голос звонкий, как у девушки. Сама полная, белая, вальяжная. Дорогая блондинка, как называет таких ухоженных дам, Сара. Золотые серьги, кольца на пухлых пальцах. Этими самыми пальцами она развернула выписку, которую ей прислали вместе со мной. Думаете, я не пыталась рассмотреть, что там? Но мадам так умело складывает и запечатывает письма, что нет никакой возможности вскрыть их и остаться безнаказанной. Виктория прочла, постукивая ногтями по столу. От сияющего маникюра по комнате скакали зайчики. Подняла глаза на меня. Голубые-голубые. Видно, не обошлось без цветных контактных линз. Поглядела в окно. Ни во мне, ни в окне ничего интересного не обнаружилось. И хозяйка опять уставилась в бумагу. Прочла пару раз, еще и с другой, чистой стороны осмотрела, точно тайные знаки выискивала. Пробормотала. Оригинально. Я вежливо улыбнулась, гадая, как бы выведать, что там в моей сопроводиловке. По отзывам практиканток, Виктория еще круче мадам. Надо вести себя поосторожней. «У тебя отвратительное имя», — заявила хозяйка. «Как его вообще можно запомнить?» «Угу. Я, как стану совершеннолетней, собираюсь переименоваться». «Основы расклада знаешь?» «Ну да. Проходили». «Будешь сидеть на мелочи». «В смысле? К вип-персонам я тебя и близко не подпущу. Домохозяйки, студентки, мелкие служащие. Вопросы простые. Да, нет. О королях, о болезнях. Справишься?» Предусмотрительно ответила я. «Ясно. Будешь работать под присмотром Гайде». У Гайде были карие пронзительные глаза и черные длинные кудри. На взгляд не определишь, крашеные или нет. Большинство гадалок косит под цыганку или еще какую восточную кровь. Среди пифий таких тоже хватает. Да еще плюс лица с четко выраженными классическими профилями. А вот узкоглазых, крепких степных шаманок, то есть таких, как я, еще искать и искать. Всего одна. Вот и нечего было брать меня в школу. Изучайте генетику, дамы и господа. Гайде было лет уже порядком. Может, 25. Она встретила меня сочувственным. «Ну что?» Сослали из пифи на галеры. Ну, не расстраивайся. Гадалкой тоже неплохо. Твой заработок в твоих руках. Да я вроде как на практике. Да? Оригинально. Ну, ладно. Сегодня смотришь и учишься. Завтра я тебя погоняю по простеньким раскладам. Самое главное в гадании — умение задавать вопросы, психология и ловкость рук. Все приходит с опытом. Этого опыта я набиралась до самого вечера. Аж в глазах заребило. Знаете, зачем идут гадалки? Погадать на королей. А также на наличие отсутствия у них любовниц. А также на наличие отсутствия денег. Пристрелите меня, если хоть когда-нибудь еще я буду гадать на короля. Гайде врала и не краснела. И была так убедительна, что даже я верила, что пиковый от вас без ума, а рядом еще крутится и крестовый. Но всему этому мешает трефовая дама. Такой бред я и сама могу нести. И не травить при этом ничем свой юный растущий организм, заметьте. Да еще в конце дня Гайде, подмигнув, всунула мне в карман пару бумажек. «Бери, я ж помню, как в школе кормят. Купишь себе какое-нибудь пирожное». «А как же?» — я показала в потолок, подразумевая хозяйку салона. Гайде пожала плечами. «Да все нормально. Вика этих копеек и не заметит». Вот недаром я подумывала о карьере профессиональной гадалки. Посмеиваясь, я выскочила из благоухающего и сияющего салона на мокрую, мерзко-серую ноябрьскую улицу. И угадайте, на кого я наткнулась? На вип-персону главного государственного оракула. «Ай! Ох!» — сказали мы синхронно. И синхронно же отпрыгнули в стороны. Хорошо хоть в разные, а то, боюсь, все бы кончилось сшибанием оракула на мокрый асфальт. А потом бы меня уронила его охрана. «Ты всегда так носишься?» — поинтересовался оракул, потирая ушибленное плечо. «Да, извините, очень больно. Здравствуйте». «Добрый вечер». Я бочком отошла в сторону, освобождая проход к салону. Он ведь явно туда направлялся. Делать маникюр, что ли? Или стричься? Или гадать на какую-нибудь королеву? «Ты уже в школу?» «Да, я провожу». Я обалдела настолько, что пару минут топталась на месте, не в силах сообразить, что ответить и в какую вообще сторону двигаться. «Зачем?» — выпалила, наконец, не слишком-то вежливо. «Мне нужно с тобой поговорить. Поедем на машине?» «Вот на этой?» «Конечно!» Я с восторгом глазела на блестящую, черную, мягко ракочущую зверюгу. «Это ваша?» «Служебная». Оракул открыл передо мной дверь машины. Внутри было тепло, мягко, хорошо пахло. Словом, просто роскошно. Даже когда Брель сел на сиденье рядом, между нами оставалось еще место на пару человек. «В школу Пифий», — негромко сказал оракул, и машина тронулась. Я оглядывалась, трогая и поглаживая ручки, кнопки, кармашки и ящички. Пощупала обивку. «Настоящая кожа?» Брель посматривал на меня, но молчал, давал время наиграться. Наконец я успокоилась и вспомнила, что со мной хотел поговорить главный оракул всей страны. Но так как мне вечно не хватает терпения, начала сама. «Машина? Понятно. А охрана вам зачем?» «Охрана?» Оракул помолчал, как будто впервые задумался. «А зачем действительно?» «Ну, может, кто-нибудь пожелает меня похитить». «Чтобы получить за вас выкуп?» «Чтобы принудить к даче ложного предсказания». Я заморгала. «А разве такое бывает?» «Цепилма. Бывает всякое. Подавляющее большинство пифий не помнит, что они предсказывают. Так что нечистоплотный оракул вполне может выдать пророчество, за которое ему заплатили. Или к которому его принудили». «Ну да, ведь это так просто. Кто проверит?» Мне такое раньше и в голову не приходило. «А еще есть просто безграмотные оракулы». Я покосилась на Бреля. «Да и грамотные, наверное, ошибаются». «К сожалению». «А еще пифии могут выдать противоположные предсказания». «И такое случается, но редко». «Вот такие мы с Юлькой, редкие». «А может, разным пифиям редко задают один и тот же вопрос?» «Только лишь когда ответ слишком важен. Тогда всех ведущих пифий страны спрашивают об одном и том же». «И что?» «Что-что?» «Бывает, что они выдают разные ответы. Ну, как мы с Юлькой. подавляющем большинстве случаев ответы совпадают. «Но бывает же», — не отставала я. «Да». Он отвечал серьезно, не выказывая ни малейших признаков раздражения. Наставница Елизавета бы давно уже вышла из себя. «Боже мой, угомонись-то со своими вопросами, Цыпелма. Ну сколько ж можно?» «А кто ошибся? Я или Юлька?» Втайне я надеялась, что главный заявит: «Конечно, Синельникова». Брель помолчал. «Трудно сказать. Возможно, правы вы обе». «В смысле?» «Возможно, Юля увидела судьбу той части экспедиции, которая выжила, а ты — остальных». «Или...» Брель посмотрел в окно. Дождь оставлял на стекле пунктиры, вспыхивающие цветом несущихся мимо витрин. Лицо оракула тоже непрерывно озарялось, и серым он больше не казался. Или ему просто сейчас не было скучно? «Вам объясняют, откуда вы, пифии, черпаете информацию?» Я сморщилась. «Да, просто завалили объяснениями. И про информационное поле, и про эгрегоры, и про божественное откровение. Это как толстенный учебник философии. Куча теорий и ничего конкретного. Я думаю, когда версий слишком много, верной нет ни одной». Оракул повернул голову и посмотрел на меня странно. Я бы сказала, с уважением. «Объясняющий все — нет. Истина, как всегда, где-то посередине. Я и многие пользуемся еще понятием «пространство вариантов». Мозг пифии настраивается на наиболее вероятный вариант развития событий. Но ведь существует и другой. Множество, множество вариантов. «Но какой тогда ответ правильный? Я уже не понимаю». «Допустим, некая женщина приходит узнать про судьбу своего пропавшего сына. Пифия вкупе с оракулом отвечают. На его могиле вырастут, ну, допустим, эдельвейсы. Тогда женщина вспоминает, где могут расти эти цветы. В горах, в их давно заброшенном шато. Она бросается туда и находит сына. Тот сломал ногу, а подать о себе весть не может». «Вау, как классно! Это правда было?» «Было. Но, — подчеркнул Брель, — насколько верно, по-твоему, это предсказание? Если бы она не вспомнила про эдельвейсы, все бы так и случилось. А теперь скажи, истинным или ложным оказалось пророчество?» У меня даже голова закружилась. Мы ни о чем таком не рассуждаем с девчонками в комнате. На уроках, кажется, что-то похожее рассказывали, но кто же слушает уроки? Вот это и есть пространство вариантов. Ты должна понять, нет ответов истинных. Есть только стремящиеся к истине. Или те, что мы принимаем за истину. «Приехали, Цыпелма?» «Да? Ну тогда что? Спасибо, что подвезли. Очень приятно было с тобой увидеться». «Да, а о чем вы хотели со мной поговорить?» — запоздало вспомнила я. «В том числе и об этом. До встречи. Виктор, проводи». Охранник, немой шкаф с переднего сиденья, вылез, открыл передо мной машину и зонтик надо мной. Бдительно позыркивая по сторонам, довел до самой школы. Еще и дверь для меня отворил. Если забыть о его профессиональных рефлексах, можно пофантазировать, что он охраняет именно меня. А если отвлечься от того, что Брель — главный оракул страны, получается, что меня сейчас подвез на машине богатый, известный и молодой еще, заметьте, мужчина. Девчонки набросились на меня с порога комнаты. «Тут приходил ГГО, тебя искал». «Кто?» «Главный государственный оракул. Главнюк». Но Олька запретила его так называть. «Когда я сказала, куда тебя заслали, так удивился». «А-а-а!» — небрежно протянула я. «Он меня сейчас на машине подбросил». «Чё хотел-то?» «Правда, чего он хотел-то?» «Оказывается, Брель искал меня. Специально приехал за мной в салон, подвез до школы. И все это для того, чтобы поболтать по дороге о делах пифий? Да так, ничего особенного. Сара подумала, что я что-то от них скрываю, и сообщила мстительно. Я ему пиджак отдала. Я увяла. И чего он? А ничего. Взял, через руку перекинул, сказал: «Спасибо большое, что отдали в химчистку. Сам давно собирался». Вежливый гад. «У тебя появился богатенький дружок?» Я уж была обрадовалась, что по школе пошли слухи, но сообразила, что окна Матвея выходят на площадь. «Наверное, увидел меня с охранником». «А что?» — вредным голосом спросила я. «Когда я говорил тебе о детях, сорока, я не имел в виду, что ты должна заводить их немедленно». У Матвея аж усы встопорщились. «У меня язык чесался выдать. Я не немедленно. Я еще немножко перед этим потренируюсь». «Ну ничего себе. Я что, должна из школы выйти девственницей? Уж и с парнем задружить нельзя». Я с трудом вернула себя к реальности, то есть к отсутствию парней в моей жизни. «Да ладно, успокойся. Это не парень, а охранник главного оракула». «И откуда он взялся?» Я удивилась. «Сопровождал главного». Матвей сбавил тон. «Куда сопровождал?» «Главный подвез меня из салона до школы, а его охранник проводил меня до дверей. Что тут непонятного?» «Все», — твердо сказал Матвей, взял меня за локоть и отвел к стене, чтоб никто на нас не натыкался, и не подслушивал. Оракул слушал и жевал ус. Он вообще с растительностью на своем лице обращается вольно. Жует, дергает, а когда нервничает, еще и пропалывает. Удивительно, что-то никак не уменьшается и не укорачивается. «А мадам знает?» — спросил Матвей неожиданно. «А что, главный должен спрашивать у нее разрешение, чтобы просто подбросить меня на машине?» «Ну, Сергей, каков жук?» «В смысле?» Матвей отмахнулся. «Ладно, разберемся, сорока». Я наткнулась на Юльку, когда возвращалась в воскресенье от родителей. «Синельникова? Ты чего здесь?» Юлька сидела на ступеньках школы, промокшая насквозь, ежилась, обхватив руками колени. Волосы прилипли ко лбу. «Сдурела, что ли? Ты чего здесь сидишь? Пошли домой». Я схватила ее за руку, пытаясь поднять. Холодная рука была какой-то бескостной. Юлька не сопротивлялась, но заставить встать ее никак не могла. Зато она, наконец, заметила, что рядом вообще кто-то есть. Подняла лицо, и я поняла, что оно мокрое не только от дождя. «Ты чего? Ревешь, что ли, Юль? Что случилось?» Я выпустила ее руку и растерянно присела перед Юлькой на корточки. «Далия!» — выдавила Синельникова. Ее зубы постукивали. «Что далее?» «Ох!» Юлька прерывисто вздохнула. «Умерла!» Чтобы пресечь слухи, мадам возвышалась черной мрачной статуей над нами, сидящими в актовом зале, которые усиленно муссируются в школе. Я должна объявить о результатах вскрытия. В зале и без того было очень тихо. Но после вскрытия тишина стала абсолютной. «Могильной», — сказала бы я в другое время, но сейчас ассоциация была слишком страшной. Если перевести термины патологоанатомов на понятный язык, у Далии оказались слабые сосуды головного мозга. После очередного сеанса один из них не выдержал, что повлекло за собой обширное кровоизлияние. Смерть была практически мгновенной. Кто-то в зале зашмыгал носом. Статуя повернулась в сторону оракулов. Кивнула почти благосклонно. Мальчик ничего бы не смог сделать. Никто бы не смог. Видимо, это было утешение. Или она так давала понять, что ни в чем не винит оракулов. Теперь вы, все до одной, пройдете тщательное комплексное обследование. До его окончания практические занятия по предсказанию в школе проводиться не будут. Как? Влияние мрачной атмосферы зала хватило лишь на то, чтобы Синельникова понизила голос. И только. Она была вне себя. Еще бы. Ее лишали самого главного в жизни. Прощание и траурный ужин состоятся сегодня вечером в столовой. Преподаватели и старосты курсов, подойдите ко мне. Остальные свободны. Вставая, я глянула на оракулов. Матвей, сильно ссутулившись, вцепился обеими руками в свои взлохмаченные волосы. Его лица я не видела. Зато главный сидел совершенно прямо, сложив на груди руки, и наблюдал за мадам со странным выражением. Скептичным. «Думаете, кто-нибудь потерял аппетит во время траурного ужина? Чёрта с два. Сегодня наши повара расстарались, или просто ужин был заказан в другом месте. Даже траурно убранный зал, черные ленты, красные цветы, улыбавшийся портрет на отдельном столе, бледные родители Далии заставили нас лишь говорить поменьше, да потише стучать ложками. Мы потихоньку рассовывали по карманам кексы и конфеты, с которыми не справлялись. Слухи, презрев указания мадам, продолжали циркулировать над столами. Бестелесные и разноцветные, они летали над нашими головами, как мыльные пузыри, то схлопываясь, то распухая от новых версий. «Вот скажите мне», — наклонившись через стол, спрашивала Катька, «почему здесь нет никого из оракулов? Парней я имею в виду», — поправилась она, когда Сара молча ткнула ложкой в сторону тихо беседовавших Матвея с Брелем. «Где Далин Павел?» «Говорят, в больнице», — важно сказала Оля. «В неврологическом отделении. Вы ж понимаете, такой удар». Катя слегка стушевалась, отдавая дань горю молодого оракула. Были они любовниками, никто не знал точно, но что связь Пифия-оракул очень сильна, знают все. Даже мы, не имеющие своего постоянного оракула, или вообще не имеющие шанса его завести. «Может, ей вопрос достался неподъемный?» Сара с беспокойством поглядывала на старосту, идущую вдоль стола. «У нее уже было замечание по дисциплине. И если нас еще засекут за недозволенными речами, кольчужную вполне могут послать лестницу мести». «С чего кровоизлияние-то?» Мы попытались представить вопрос, который не потянуло бы далее. Воображения не хватало. «А может, я вспомнила разговор с Матвеем. А может, она переборщила со снадобьями? Превысила дозу?» «Мы тут что тебе, наркоманки какие?» — оскорбилась Сара. «Рыжая Алиска» — мы, конечно, зовем ее Лиса Алиса или просто Лиска — сдвинулась к нам поближе. Уронила значительно. «Контракт с клиентом». «А? Что? Ты о чем? Может, она нарушила контракт с клиентом? Отказалась отвечать. Мозг не выдержал». «Бред», — в полный голос сказали за моей спиной. «Тупость какая!» Мы круто развернулись, от неожиданности чуть не попадав с мест. Синельникова удостоила нас своего драгоценного внимания. Синельникова вступила в обсуждение слухов. «Как Пифия может отказаться отвечать? Она же Пифия!» Лиска смешалась. «Ну, а если она до транса? Ну, то есть узнала вопрос и отказалась входить в транс?» Костлявые кулаки Юльки сжались. Ярость прямо-таки брызгала из ее фиолетовых глаз. «Нет! Только не далее! Нет! Вы дуры, дуры, дуры!» Она топнула на нас ногой, повернулась и понеслась к выходу, размахивая руками. Я была готова поклясться, что Юлька плачет от горя. Или от досады, что впервые в жизни проспорила. Мы переглянулись, переводя дух. «А ты сама о таком когда-нибудь слыхала?» «Не слышала». Лиска, вытянув шею, опасливо глядела вслед убегающей Юльки. «Но такое ведь возможно!» Вон и Синельникова согласилась. «Получается, возможно», — решительно сказала Сара. «У кого бы узнать?» Елизавета поди смолчит. «Ты еще у мадам спроси». Сара с Олей переглянулись и дружно повернулись ко мне. «ГГО!» — потребовала Сара. Я занервничала. «В смысле?» «Поговори-ка со своим дружком, Цепелма», — ласково предложила Оля. «О-о-о!» У Кати и Лиски загорелись глаза. «У тебя появился парень, Цепелма. И кто он?» «Главный оракул», — сладко сообщила им Сара. «Я ее когда-нибудь просто убью». Я осталась убирать со столов. Дежурные, испуганные таким невиданным энтузиазмом, с вопросами не приставали, доверяя таскать стопки грязной посуды до мойки. Мало-помалу я перемещалась к столу педагогов. Пифии переговаривались с высокими нервными голосами, но умолкли, едва я подошла собрать тарелки. «Надо проводить родителей далее», — сказала мадам. «Матвей?» Матвей поднимался тяжело, сдвигая стул и стол. Взмахнув рукой, снес рюмку. Брель молча подхватил ее. Кажется, наш школьный оракул здорово перебрал, или горе его так подкосило. Ведь Далию все любили. Стайка черных ворон, наставниц и наставников, скорбной процессией потащилась вместе с родителями Далии к выходу. Я вдруг подумала, а ведь Далия никогда больше не переступит порог школы. Здесь станет еще мрачнее и темнее. Куда девается человеческий свет, когда человек умирает? Куда исчезло сияние Далии? «Что ты хотела мне сказать, Цепелма?» Брель никуда не пошел. Сидел, сложив на столе руки. В темноте зала его глаза казались сумрачными и глубокими. «Сказать?» «Нет, ничего. Я спросить хотела». «Спрашивай». «Отчего умерла Далия?» Короткая пауза. «Ты же слышала, что сказала госпожа директриса?» Я перестала бесцельно двигать по столу посуду. «Но ведь вы ей не поверили, так?» На скулах оракула горели красные пятна. «От выпитого, наверное». «С чего ты это решила?» «Догадалась». «Послушай». Оракул тоже встал и оперся о стол напротив. Он был лишь на голову выше меня. «Думаю, что у тебя и у твоих подруг возникло немало версий случившегося. Но поверь, в жизни порой бывает все куда проще и обыденней. Далия умерла, но мы постараемся сделать так, чтобы с вами этого не произошло». «Цепелма!» Мы одновременно оглянулись на появившуюся мадам. Она казалась разозленной. Во всяком случае, ее голос был ледяней и пронзительней февральского ветра. «Почему ты до сих пор не в своей спальне?» Я поспешно схватила ложки и потрясла ими, как объяснением. «Я посуду убираю». «Так убирай, а не чеши языком». «Господин Оракул, ваша машина вас ожидает». «Ого! Вот и главного Оракула отправляют в спаленку. В его маленькую детскую кроватку». Кажется, и Брель просек юмор ситуации. Так улыбаются античные статуи, одними губами. «Мы скоро увидимся и обо всем поговорим».